1352 году страшное бедствие посетило Россию. Моровая язва, известная под именем Черной смерти. Говорят, она была принесена из Китая и Индии в Сирию на берега Средиземного моря. Оттуда на кораблях завезена в Южную Европу, обошла Францию, Англию, Германию, Скандинавию, везде опустошая население, а, наконец, кораблями же завезена через Балтийское море в Псковскую и Новгородскую землю. Эта чрезвычайно заразительная болезнь обнаруживалась кровохарканьем, следовательно, происходило сильное поражение легких и начиналось разложение крови, после чего на третий день следовала смерть. Кожа умирающих сплошь покрывалась темными пятнами, отчего произошло и само название язвы «черная смерть». Летопись русская говорит, что священники не успевали отпевать покойников отдельно. Каждое утро они находили в своих церквах по 20-30 мертвецов, творили над ними общую молитву и затем в одну могилу опускали по 5 и по 10 трупов. Заметив прилипчивость язвы, многие, конечно, стали убегать от умирающих, хотя бы и самых близких людей. Но было довольно и таких, которые, наоборот, показывали свое мужество и страх Божий и служили больным до конца. Церкви и монастыри в это время обогатились великими вкладами и земельными имуществами, ибо богатые люди, ожидая смертного часа, спешили отказать свое имение на вечное поминовение своей душе. Язва постепенно распространилась почти на всю Россию, именно на земли Смоленскую, Киевскую, Черниговскую и Суздальскую. Как пример ее опустошительности, летопись прибавляет, будто в городах Глухов и Белозерск не осталось ни единого человека, все перемерли. Эта черная смерть посетила и Москву. В марте 1353 года скончался митрополит Феогност и погребен в Успенском соборе, в пределе поклания велик апостола Петра об едину стену с митрополитом Петром Чудотворцем. Едва минули ему сорочины, то есть 6 недель, как в полном цвете лет, 36, скончался великий князь Симеон Иванович, успев перед смертью постричься под именем Созонта и составить духовное завещание, которое дошло до нас. Все его дети умерли еще прежде отца, поэтому свои наследственные и купленные им волости, или, собственно, доходы с них, а также собственное золото и серебро, он отказал своей любимой третьей супруге Марье Александровне. Братьям своим он приказывал жить за один и слушать владыку Алексея, равно из старых бояр, которые служили еще отцу их Ивану Калите. Вслед за Симеоном скончался его младший брат Андрей и также погребен в Архангельском храме. Спустя несколько недель после его смерти родился сын его Владимир, впоследствии прозванный Храбрым. Главою княжеского семейства и преемником Симеона остался средний брат Иван Иванович. Он получил волости старшего брата по кончине его супруги и таким образом соединил в своих руках все московские владения, за исключением части брата Андрея, перешедшей к его сыну Владимиру. Но этот сын был еще ребенком и, конечно, находился в полной опеке у своего дяди. Если посмотреть на соседние с Москвою важнейшие княжества того времени, то увидим, что их внутренние смуты и внешние отношения немало способствовали решительному возвышению над ними и быстрому возрастанию московской силы. Рязанская область, во-первых, уже по своему географическому положению находилась под более сильным давлением варварского ига, нежели московская. Она постоянно терпела разорение от татарских грабежей и от баскаков. Во-вторых, из состава рязанских властей по-прежнему продолжал выделяться удел Пронской, переходивший обыкновенно во владение младшей ветви княжьего рода. Пронские князья стремятся или при случае завладеть старшим рязанским столом, или поставить себя в более самостоятельное отношение к старшей ветви. Отсюда нередкие усобицы, которыми не упускали воспользоваться московские князья, входя в союз с младшими, то есть с Пронскую ветвью. Известно, что уже Даниил Александрович отнял у рязанцев Коломну и захватил в плен рязанского князя Константина, а Георгий Александрович потом велел умертвить пленника и навсегда утвердил за Москвою Коломну со всеми ее властями. Сын и преемник Константина Василий был убит в Орде, 1308 год. Рязанский стол перешел к племяннику Константина Ивану Ярославичу Пронскому, но и он впоследствии также гибнет в Орде, казненный там по повелению хана Узбека, 1327 год. Очень вероятно, что оба эти князя погибли не без участия московских соседей, то есть Юрия и Ивана Калиты. При последнем Рязань, по-видимому, подпала даже некоторой зависимости от Москвы. Сын и преемник Ивана Ярославича Иван Каратополый затеял вражду с двоюродным братом своим Александром Михайловичем Пронским. Однажды перехватил его на дороге, когда тот отправлялся с выходом в Орду. Ограбил, привел пленников в Переяславль-Рязанский и там велел убить. 1340 год. Очевидно, старшие князья препятствовали подобным сношениям младших с ханом и хотели одни знать Орду, то есть собирать дань и отвозить ее к хану. Тогда один из сыновей Александра Пронского выхлопотал себе ярлык на рязанский стол и с помощью татар отнял его у Короткопола, который вскоре где-то погиб. Таким образом, рязанское княжение вновь перешло к младшей ветви, и она на этот раз окончательно разделилась на рязанскую и пронскую. Около 1350 года на рязанском столе встречается юный внук Александра Михайловича Олег Иванович, впоследствии знаменитый соперник Дмитрия Донского и обновитель рязанской самобытности.